довольно-таки интересная тема. Тему я назвал «Вера». Прошлый год я занимался этой темой, и в зале буквально было где-то 5-6 человек, наверное. Сейчас нас на пару человек больше. И я хочу, чобы действительно Господь что-то сказал, просто сказал к твоему сердцу. Я хотел бы сегодня поговорить о том, что есть вера. Сразу скажу, это есть самая заезженная тема в христианстве. Все со мной согласны? Вера там, вера здесь, вера везде. Мы верующие, ты верующий, все верующие. Но когда ты действительно подойдешь к такому вопросу, что есть вера, что есть настоящая вера, что есть вера, которая действительно меняет жизни, как достичь веры? Постоянно у меня такие вопросы. Я вообще, знаете, я человек, я практик. Люди делятся на две категории всегда. Теория и практика. Люди, которые по жизни учатся. И их практика, в принципе, сильно не волнует. Они просто получают удовольствие от учения. Им они учатся. Другие люди любят тратить на учение очень короткий период и всю свою жизнь проводить в практике. Все со мной? Я знаю, я из практиков. И обычно эти люди самое больше ломают дров. Вы тоже со мной? Почему? Потому что эти люди, недостаточно проучившись или закончивши курс, я имею в виду духовной школы, я имею в виду нашей духовной жизни. Я не говорю о курсе школы нашей физической, плотской. Мы с вами вырываем в какое-то служение, или приехал прекрасный пророк. Пророк, но лучше нет пророка. И он говорит, сколько я наблюдал этих вещей. Пророк правильный. Человек, который получает пророчество, абсолютно на своем месте, и пророчество в его жизни. Но приходит момент, когда этот пророк возлагает руку и говорит, Господь призывает тебя на большое служение. И нам очень часто, практически всегда кажется, что служение началось прямо сейчас. И в основном здесь делаются самые роковые ошибки нашей судьбы. Пророчество никогда не давалось в Библии, когда вы почитаете Старый Завет, Новый Завет, пророчество всегда дается тебе заранее, чтобы подготовить тебя к чему-то, куда ты движешься. Вера. Что вообще есть вера? Матфея, давайте откроем с вами Матфея 11 глава, 12 стих. Это одно, я скажу, не самое любимое, одно из моих самых любимых мест. Одно из моих очень любимых мест. У меня их есть несколько, это одно из них. Матфея 11, 12. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Царство Небесное не ждется, Царство Небесное не получается, Царство Небесное не рождается в какой-то момент. Я хочу достичь до вашего разума. Царство Небесное берется. Вы все здесь? Конкретно я вижу нужду, я вижу проблему, я вижу, что что-то происходит не то в наших судьбах, в нашей нации. Я иду и беру Царство Небесное. Мы молимся в нашей молитве, Отче наш, да придет Царствие Твое на землю, так же, как оно и на небе. Да будет Царство на земле, как и на небе, как и на небе. Мы призываем Бога. Что есть вера? Мы с вами должны, когда верующий понимает, что, знаете, существует две обочины. Один человек, не получивший конкретно, для чего он рожден на земле, начинает делать что-то. И мы видим, служение таких людей приходит в крах, и в крах, и в крах. И люди не могут понять, почему. Я же верующий, я люблю Бога, я рожден свыше. Другая обочина. Когда люди ждут, и ждут, и ждут, и ждут. Я уверен, что каждый из вас сталкивался с двумя категориями этих людей. Одни делают и ошибаются, делают и проваливаются, делают и крах. Сказали, опять каяться надо за свои слова. Сделал что-то, опять надо каяться за свои поступки, потому что делаешь неправильно, не вовремя. Другие люди проводят всю свою жизнь в ожидании чего-то. В ожидании, как будто что-то должно прийти особое в нашу жизнь и заставить нас двигаться. Но именно здесь написано, от дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется. Употребляющие усилия восхищают его. Еще один момент, Евреям 11 глава. Давайте с вами также откроем. Евреям 11 глава. Я хочу дать вам понять, что есть вера. Мы сегодня немножко с вами погуляем по Библии. Евреям 11 глава, 1 стих. Смотрите, что здесь написано. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вот этот стих, наверное, все уже точно знают, особенно те, которые водное крещение принимали. Знаете, это вот сразу скажу, вот, скажи мне, сестра, что есть вера. И ты, сестричка такая, знаешь, такая уже намуштрованная, такая махровая пятидесятница. Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Аминь, можно, все, ты знаешь, что такое вера. Ничего ты не знаешь. Ты стих просто выучил или выучила, и все. Когда мне Бог объяснил, что есть вера, что есть действительно вера, осуществление ожидаемого. И я потом начал, знаете, я прочитал этот лист, знаете, как обычно ты проходишься по Библии, и ты доходишь до этого места и читаешь, и меня Дух Святой вернул назад. И он говорит, прочитай еще раз. Я еще раз читаю. Вера же есть осуществление ожидаемого, уверенность в невидимом. Он говорит, ты не понял, прочитай еще раз. И Дух Святой меня набрасывал на это место где-то около 5 или 6 раз до тех пор, пока я понял, что это есть. И когда я понял, что это есть, вся моя христианская жизнь перевернулась. Света тоже, когда услышала эту тему, помнишь, да? У нее жизнь полностью перевернулась. Вера же есть осуществление ожидаемого. Когда ты что-то ожидаешь, начинай его осуществлять. Вы все здесь со мной. Я хочу дать вам понять, что этот стих, он не дан людям, которые что-то ждут. Это дан, стих дан только тем, которые идут и делают конкретно что-то. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Я верю в невидимое, я знаю, что это будет. Но когда я это ожидаю, я беру это и делаю, объясняю. Я подхожу к моей жене и говорю, я верю, что у нас будут дети. И я пошел. До свидания. Это наше христианство, окей? Еще раз объясняю, подхожу к моей жене. Я говорю, Света, я верю от души, все сердце мое, все весь дух мой говорит, у нас будут дети. Пусть тебя Господь благословит, мне пора. Если ты веришь в что-то, ты должен осуществлять это, не так ли? Для того, чтобы у меня и у моей жены были дети, нужна не только вера, нужно осуществлять ожидаемое. Вы все со мной? Просто и понятно объясняю. Когда что-то в твоей жизни, ты что-то ждешь, ты что-то ищешь, ты что-то хочешь. Какие шаги ты сделал к тому, чтобы это начало происходить? Мы прожигаем наши жизни, прожигаем наши самые лучшие жизни, самые лучшие годы, молодость, счастье. Мы прожигаем всю нашу полосу, чтобы ожидать что-то. Когда умирали большие люди, люди в возрасте, им задавали вопрос, просто делали такой опрос. И большинство из них говорили, что мы бы больше в своей жизни брали риска. Мы бы в своей жизни, когда мы видели что-то, мы делали что-то. Ты скажешь, я буду ошибаться. Все ошибаются. Все ошибались и будут ошибаться. Это есть натура человека. Вы все со мной. Когда вы переступите через синдром ошибки и о том, что о вас подумают люди, вот тогда вы есть материал, который Бог может использовать. И сразу скажу вам наперед, вы ошибетесь. Такое, знаете, вам как бы, ну, подбодрить вас хочу. Потому что невозможно начать ходить с одного дня. Вы все со мной? Мои дети, одна начала ходить там в 11 месяцев, сын начал ходить в 10 месяцев, но сразу они не встали и не пошли, оп, и пошел, понимаешь? Вау, глянь, как хорошо ходит. Ой, как он начинал ходить. Сначала, знаете, сначала по дивану ходил, держался. Потом пару раз, знаете, ну как, поцеловал стены, может даже не пару раз, там я не знаю сколько раз. Постоянно смотришь, тишина, ходит. Что мама делает? Мама не говорит, так, все, пристегнула в корсет, пока ходить не научишься, не выпущу. Это все равно, что когда, знаешь, как это, была притча такая, прыгают в бассейн, да, не буду кто, прыгают в пустой бассейн, их спрашивают, почему вы в пустой бассейн прыгаете? Директор школы сказал, говорит, пока нырять не научитесь, воды не дадим. Понимаете, вот это у нас интересно, вот это синдром такой, что мы должны с вами научиться. Ошибка – это и есть процесс жизни, родные. Это и есть процесс вычисления. Ничего, только один единственный Иисус Христос никогда не ошибался. Вы все со мной. Все остальные ученики даже ссорились. Их тени исцеляли больных. А поясание этих людей, когда возлагали на людей бесы, выходили. И эти же люди имели принципы, там поскублись одни, разбежались. Другой стоит там, лицемерит вовсю. Вы понимаете, я имею в виду, что мы есть люди, мы всегда с вами ошибаемся. Вы знаете, когда я понял, я вам сейчас скажу одну такую вещь, которая, может быть, освободит многих вас от именно от этого вот синдрома святости, синдрома непогрешимости. Когда я понял, что я человек, я воздал Богу великую славу. Знаете почему? Потому что за человеком всегда следуешь от ошибки, и Бог никогда меня не уничтожит. Потому что если Он будет меня наказывать за мои ошибки, это значит, Он будет меня наказывать за то, что я человек. Вы слышите меня? Есть нормальные вещи, которые ты ошибаешься. Бог видит момент, и Он помогает тебе. Есть вторая категория ошибок, которые ты знаешь, что ты делаешь. И ты идешь и делаешь. Вот здесь Господь будет наказывать. Потому что именно произвольно грешащие. Еще раз скажу это откровение. Когда я понял, что я человек. Человек, который ляпнуть может что-то, подумать что-то не то, сказать что-то, где-то сделать какой-то поступок не такой. Я воздал Богу славу, потому что я знаю, что я человек, и Бог не уничтожит меня, я движусь вперед. И я знаю, что, знаете, есть люди, которые, я встречал такая категория людей, я их называю особо духовных. Особо духовная категория людей, которые... Ну, вы встречали таких людей, у которых там с кармана выпала салфетка, он сел в машину, уехал, где-то на 30 майлах по фривею Дух Святой его как бы обличил, он сел в машину, развернулся, 30 майлов ехал назад, чтобы положить салфетку в урну, и он говорит, слава Иисусу, я не согрешил, тут я спать не мог. Родные мои, я был в этой категории, когда ты выплюнул жвачку и потом 20 минут рылся в траве, потому что Дух Святой меня обличал, и жвачка это зло. Потом мне Бог объяснил, слушай, расслабься, расслабься. Жвачка. Я понимаю, что если я специально хожу, плюю везде, разговор другой. Но если бывают моменты в жизни, всякие. Остановился на фривее, ну хочется сходить. Ну что тебя Господь осудит, что ты там где-то, ну, я не знаю, как бы, сходил, дерево полил. Вы понимаете, что Бог, Он не будет уничтожать тебя, есть мы люди. Я хочу, чтобы вы поняли, что у людей существует такой феномен человечности, значит, ошибочности. Бог это все предусмотрел, Он когда творил нас, Он знал. Он знал, Он творил нас на натуральной земле, в натуральном теле. И Господь знал, только Господь отвернул свою спину и дал Адаму Еву. Они влетели. Можете себе представить? Сразу. Не то, что он там подождал год, два, он там такой был, ну все, весь. Там прошло буквально, там мы только другую страничку. И сказал Господь весьма хорошо. Перелистываем. Вон из рая. Вы понимаете? Одна страничка, они уже влетели. Я понимаю, там пол Библии прошло. Они ходили с Богом, Адам и Ева делали чудеса. только развернулся Господь, а там уже упс, разворачиваются, они уже в кожах стоят и улыбаются. Не смотри, Господь, нам стыдно. Влетели уже. Вы понимаете, что люди есть люди. О чем я хочу вам сказать, что почему я вот взял вот этот диалог вот этой ошибочности и безошибочности. Безошибочности не бывает. Если бы человек мог достигнуть, я не говорю святости, человек может достичь святости, я говорю безошибочности. Бог нас уже сделал праведными, уже Он нас омыл в крови. Почему? Потому что мы не способны достичь этой праведности. Вы все со мной? Мы не способны ее купить, мы не способны какой-то сделать рецепт и достичь ее. Да, мы по возможности держимся, мы по возможности молимся, но у нас добрый Отец. Он не есть деспот, который уничтожает тебя за каждый твой пролет и промах. И вот что есть вера? Когда я ожидаю что-то, когда я мечтаю о чем-то, я начинаю это делать. Но сразу вам скажу, я когда у Бога спросил, почему многие люди ожидают чего-то, но почему они не верят? И мне Господь сказал, есть шаг номер два, как достичь веры. Как достичь веры? Вера просто не достигается. Смотрите, что получается. Когда мы с вами чего-то хотим, и это просто желание. Все люди видят проблемную молодежь, так? Мы по новостям видим с вами, вот молодежь умирает, молодежь там то. Сейчас молодежи в основном забито все молодежью. Вот даже вот сейчас на церковь глянь, основное количество людей где-то до 40-летнего возраста. 35, 30, 35, 40. Почему? Потому что, знаете, как сейчас настолько начинают рождаться молодое поколение. И именно, знаете, когда было... Помните Baby Boomers? Кто помнит, да? Baby Boomer поколение было. И сейчас называются уже Millennials. Millennials. Millennials — это те, которые уже рождаются от Baby Boomers. Другими словами, когда тех было много, сейчас из того поколения родилось в несколько раз больше поколений. И вот это поколение сейчас живет на нашей земле. Я имею в виду, вот эта молодежь, которая наполняет сейчас, куда ты не пойдешь, в ресторан, зайди в любой ресторан, ты увидишь на кассе молодого человека или молодую девушку. Вы все со мной? Я вам честно говорю, просто возьмите и начните заходить в магазины, в бизнеса, вы увидите, везде одна молодежь. Везде одни молодые люди, 50-60 лет, практически ты будешь искать, чтобы найти, где-то на работе, где-то увидеть, это senior citizens, да, их очень мало. В основном сейчас вот эта категория людей, и эта категория людей наплодила практически сейчас всю землю, и это именно то поколение, которое антихрист, то есть дьявол, готовит для себя, вы знаете чем, разными... И молодое поколение играми, поколение постарше, там, разными фильмами ужасов и так далее и тому подобное. Есть много вещей, которыми дьявол готовит нас, программирует для будущего. И когда, смотрите, что получается, когда я хочу достичь, например, когда Бог хочет что-то, чтобы в моей жизни произошло, и я чего-то достиг, Он показывает мне ситуацию, показывает ее много раз. Эта ситуация настолько, ты ее начинаешь постоянно в своей жизни видеть, ты от нее уйти больше не можешь. Объясняю, что я имею в виду. Когда ты заходишь, например, куда-то в магазин, и ты видишь, например, у тебя сердце, например, к семьям. Например, ты неравнодушно смотришь на разруху семей. И ты заходишь в магазин и смотришь, какая-то семья ссорится. У тебя сердце. Ты смотришь, ты увидел, ты это читаешь в газете, смотришь, разводы повысились буквально на 50% за прошлый год, да? Ты смотришь, думаешь, ничего себе. Другими словами, когда Бог направляет тебя в что-то, ты только эту ситуацию будешь видеть в своей жизни постоянно. Что я вижу в своей жизни, я вам скажу. Я вижу, когда я попадаю в церковь, я вам скажу, что вот мое. Вот то, что я хотел бы изменить, и то, что я мечтаю, и я верю, мы дойдем туда. Я верю, что придет реформация наших мозгов и реформация наших церквей. Когда я попадаю в церковь, в любую церковь, слышу, в гости попадаю, смотрю, может быть, видео какое-то, я вижу, меня просто рвет сердце, я говорю, Господи, Тебя настолько здесь мало. Тебя настолько здесь нет. Тебя практически не существует. Я хочу, Господь, чтобы Ты действительно начал жить в наших церквях и перевернуть наше поколение. Я хочу, чтобы действительно, когда люди приходили в церковь, жизни менялись радикально. Даже не слушая проповедь, чтобы такое, такая слава Божья сходила. И вот эти вещи, они ведут, они влекут меня. Другие люди могут сказать, моя боль, это молодежь. Всякий раз, когда я попадаю в ресторан, я вижу молодежь пьяную. Всякий раз, когда я вижу какую-то драку. Всякий раз, когда я еду на пляж, вижу, они там все укуренные наркотиком. И этот человек, он страдает, он говорит, Господи, что я могу сделать для того, чтобы изменить это положение? Сразу скажу, как приходит вера, я все подвожу вас, как приходит вера. Вера, она приходит от того, что ты видишь какую-то ситуацию. Потом эта ситуация настолько западает у тебя внутри, что ты не можешь ничего не делать. Вы все со мной? Ты начинаешь конкретные делать шаги к тому, чтобы эта ситуация, которую Бог показывает тебе, изменилась. И я вам скажу, почему я прочитал в самом начале «Царство Небесное силой уберется». Потому что ты не должен ждать каких-то особых откровений. Бог по дороге тебе все откроет. Он сказал Аврааму, иди в землю, которую я укажу тебе. Он даже не показал ему куда, не сказал куда. Он просто сказал, встань и вперед. И Аврааму пришлось очень много, знаете, времени ходить по пустыне. И Бог просто показывал ему, вот это все будет твое, это все будет твое, это все будет твое. И он умер, не имея этого. Но самое главное, что он сделал шаг веры. Если бы Авраам не сделал шаг веры, то земля бы не принадлежала ему. Он сделал шаг веры. О чем я вам говорю? Просто я сейчас хочу действительно задать вам вопрос. И просто послушайте своего сердца. Что в вашем сердце болит? Сразу скажу, родные, если в вашем сердце ничего не болит, я даже не знаю, ну, в какую категорию христианства поставить вас. Я встречался с людьми, которые как постоянно видят, например, музыку какую-то, у них сердце музыки. Он говорит, у меня вот это моя боль, я не могу смотреть, когда, знаете, ну, просто на сцене настолько просто рубанина идет. Непрофессионализм, просто конкретный, просто ширпотреб. Движется. И этот человек говорит, я хочу изменить это. Я сделаю все возможное, чтобы поднялась команда, чтобы поднялись голоса. Другой говорит, я хочу, чтобы поднялось это, второе, третье, десятое. Я хочу просто задать тебе вопрос, что болит в твоем сердце? Что болит в твоем сердце? Что болит в твоем сердце? Я хочу, чтобы вы начали делать, я вам честно скажу, когда в прошлом году я проповедовал эту же самую тему, в зале было, людей на одной руке у меня было. И я сказал, Господи, я хочу испытать Тебя. Если к концу следующего года хотя бы я не удвоюсь, что для меня было бы много. Я не знаю, как для кого, для меня удвоиться было много. Чтобы меня стали слушать 10 человек, это было сверхъестественное чудо. Меня ненавидели, ну, все, ну, минимум. Все. Минимум. Окей, я имею в виду, все, что можно было сделано, но опять же Господь сказал, Он говорит, я еще не высказался. Самое главное, родные мои, когда люди что-то говорят в ваш адрес, и они говорят, а, мы знаем его. Родные мои, самое главное, знаете, что Господь делает? Он ждет, пока все выскажутся. Вы все со мной? Когда все высказались, поставили подпись, все печати уже есть, Господь говорит, а теперь я буду высказываться. И он начинает, и он возьмет тебя настолько. Опять же, родные мои, я не говорю, что это вот сейчас придет и с тобой произойдет. Это моя жизнь с ним, это твоя жизнь с ним. Ты увидишь, когда ты ему полностью отдашься в руки, ты не будешь смотреть ни на что и ни на кого. Ты увидишь, когда Бог начнет высказываться, все замолчат. Ни у кого не будет никаких вещей. Бог просто будет брать и делать. И ты сам, я иногда сам сижу и не могу до сих пор понять, что происходит. Что вообще происходит? Я хочу понять, что происходит. Родные мои, я верю, мы пойдем с вами далеко. Вы слышите меня, родные мои? Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Плоха та церковь, которая не хочет иметь успех, счастье, жизнь, пробуждение и переворот. Родные мои, наши мысли, наши мозги должны измениться. Родные мои, мы можем с вами взять этот город, вы слышите? Мы можем с вами взять эту нацию, если мы действительно вложимся. Мне нравятся слова. Я изучал Божьих генералов. Мне настолько нравятся Божьи генералы. Некоторые из них плохо закончили, но это их проблема. Но самое главное, как Бог их использовал, как они вышли на служение. Один из Божьих генералов, если кто читал, вы знаете, Джон Александр Дауэй. Знаете такого, да? Джон Александр Дауэй. А в 17-е столетие, по-моему, если я не ошибаюсь, 17-е или 18-е столетие, тогда весь мир лежал, короче, помните, чума ходила. Помните, да, чума, зараза чумы, мерли тысячи. Тысячи, сотни тысяч вымирали, вывозили на улицы, хоронили в целлофановых кульках. Не было места хоронить. Кошмар, чтобы люди заражались вот так и умирали еще быстрее. Чума была ненормальная. У него была довольно-таки большая церковь. Где-то около 600-700 человек. И он в неделю хоронил, Джон Александр Дауэй, в неделю хоронил по 3 трупа. 3 человека он хоронил в неделю. Каждую неделю 3, 2, 3, 4 человека, в общем, он хоронил. И когда он просто встал и сказал, это не воля Божья. Он просто встал один раз на свою кафедру и сказал, смерть это не воля Божья. В моей церкви больше никто не умрет. И он встал на колени и пошел в длительный пост. И в его церкви с того дня ни одного трупа не было. Все были исцелены. Ни одного трупа. Люди умирали тысячами вокруг. Но все, кто был в его церкви, ни один человек больше не умер. Потому что вера человека, который сказал, нет, этого больше не будет. И начал делать что-то конкретное к тому, чтобы это больше не происходило. Смерть остановилась полностью. Трупов больше не было. Вспоминая одного еще из Божьих генералов, забыл его имя. Молодой парень, где-то около 25-26 лет. Он приехал в Англию, в одну из таких церквей, в которой где-то было около, может быть, где-то около 100 человек, где-то 15-20 было молодежи. И он приехал, он был в огне, он закончил школу. И он сказал, я что-то хочу делать. Он был в Америке, он зарядился Богом в Америке, отучил школу, приехал в Англию. И через него просто, помните пробуждение, это Уэльс, по-моему, Уэльс. А помните пробуждение уэльское, да? Джон Уэсли, во-во-во-во. Знаете, как началось, да? Спасибо. Джон Уэсли, когда он отучился, приехал, и вот это пробуждение в Уэльсе, оно захватывало массы, тысячи. Там такое было, слава Божья сходила просто. Кто изучал эти вещи, тот немножко знает, не хочу вдаваться в подробности. Но как это произошло? Он приехал в одну из церквей. Церковь была, на этой церкви поставили все крест. Все сказали, эта церковь не состоится. Эта церковь не перспективного, не успешная. Пастор там был полуспящий. А вся его команда была практически разгильдяями. Вообще никто ничего не делал. Кто хотел, что то и творил. Приходили когда угодно, уходили когда угодно. В церкви процветала просто, знаете, распущенность. И не было никакого успеха не было вообще. Молодежь практически была полностью, знаете, упущенная, никому не нужна. И он пришел и сказал, я начну с молодежи. И он сказал, это будет самая мощная церковь в этом городе. Лучше церкви не будет. Вся эта молодежь будет спасена. Когда он это сказал, он начал делать. Он сказал, я объявляю молитву. Каждый день вечером пусть приходят люди, которые желают, чтобы этот город поднялся. Там пришла одна бабушка сначала, потом 2-3. Потом начали подтягиваться люди помоложе. Потом молодежь начала приходить. Пробуждение свалилось настолько сильно, потому что этот человек сказал, он схватил и сказал, я не отпущу, пока я не увижу пробуждение в моем городе. И оттуда все мы с вами слышим уэльское пробуждение. Да, там были моменты, где он немножко там... А потом, когда Бог делал через него, скажу, это не к месту, но просто скажу, как он не очень хорошо закончил. Что получилось, когда пробуждение начало двигаться очень мощно через него, он был очень смиренным человеком. Кстати, скажу, что смирение – это тоже твой враг. Если ты будешь... Есть люди, которые говорят, о, слишком смириться нельзя. О, я вам честно скажу. Вот именно большое смирение и уничтожено Джона Уэсли, именно его служение. Знаете почему? Потому что он сказал, начало короче, когда, где он появлялся. Он просто, когда это взорвалось в церкви, церковь загорелась, там через нее проходили сотни-сотни людей. Он начал просто ездить по церквям и просто проповедовать, как это делать. Просто, знаете, начал делиться тем, что происходит. В любую церковь, в какую он приезжал, без всякой молитвы, без всякого поста, церковь взрывалась в такой славе, церковь взрывалась в таком огне, и молодежь сотнями приходила, и он никогда не говорил, в какую церковь он будет ехать следующую. Он просто появлялся в церкви, и туда, где он появлялся, нечаянно, неожиданно, просто приходила массовый огонь. Люди загорались, просто слава Божья сходила. Но он был очень смиренным человеком, он сказал, что люди поклоняются мне. И он сказал, я больше не буду ездить на служение, и я больше никогда не появлюсь в христианских кругах. Люди искали его, люди делали все возможное, звали, что угодно, молили его, пожалуйста, не дай пробуждению задохнуться, потому что ты есть ключевой человек. У Бога всегда есть ключевые люди, вы все со мной. Всегда есть кто-то в проломе. Ты никогда не увидишь пробуждение, и там в центре, ну, никого. Вот просто пробуждение. Всегда Бог с кого-то начинает, вы слышите? У каждого из нас есть шанс, родные мои, где-то что-то сделать в нашей жизни. И когда он сказал, что это все происходит через меня, и говорит, мне просто стыдно, что люди поклоняются мне, и я больше не буду ездить по церквям, и я больше не хочу делать ничего. Его называли, у него было, знаете, его имя было Джон Уэсли, но его называли, у него было, знаете, такое подпольное имя, носитель славы Божьей. Как бы хотелось вам называться так? О, я вам серьезно скажу, это не шутка. Носитель славы Божьей. И через около 20 лет, когда он закрылся полностью, слава Божья пребывала на нем в такой силе, что даже через 20 лет, когда он закрылся и ушел, он ушел от всех, он жил один, у него было буквально несколько друзей, он отрезался от мира полностью. Через 20 лет, когда он уже был более-менее в годах, он появился в одну церковь, и опять эту церковь непонятной причине накрыла огромной славой. И он опять сказал, это не оно. Но я вам скажу, никогда, опять же, это вторая обочина, когда Бог начинает тебя использовать, или человек начинает гордиться, или человек начинает полностью быть пробкой для славы Божьей. Вы слышите меня? Кем стал Джон Уэсли? Джон Александр Дауэй, он слишком много на себя взял. Как закончил этот Божий генерал? Кстати, сразу скажу, не все Божьи генералы закончили плохо. Это я просто двух взял, чтобы объяснить вам две обочины. Джон Александр Дауэй закончил тем, что он объявил себя Ильей. Он сказал, я Илия. Кто изучал Божий генерал, те знаете. Он сделал свой город. У него улицы назывались улицами пророков. Этот город даже по сей день существует. Туда начали переезжать массы людей. Он провозгласил себя Ильей. И даже когда он умирал от страшной болезни, к нему привели одну девочку, которая умирала от какой-то болезни неизлечимой. И даже умирая, Джон Александр Дауэй возложил на нее руку, и Господь ее исцелил, здесь же полностью исцелил. Я имею в виду, что эти люди, даже умирая в своих заблуждениях, один ушел на полный ноль и перекрыл кран славе Божьей. Потому что сказал, что люди поклоняются мне. Другой, наоборот, сказал, что это я не просто человек, я Илия. Я есть человек, который стоит на переломе момента. Он сказал, что Иисус грядет. Он несколько раз, знаете, провозглашал дату даже, когда явится Иисус. Но Иисус не являлся. И он умер просто в очень, знаете, очень страшных муках, очень нехорошей смертью он умер. Но я знаю, что эти оба человека у Бога, потому что такие люди не могут просто пойти в ад. Я уверен, что они там все равно как-то попросили у Бога прощения. Но опять же, о чем я вам говорю? Вера, она может довести тебя до великих вещей, но также не дай какому-то успеху остановить тебя. Знаете, мы так всегда хорошо друг с другом говорим. О, меня гордость не берет. Я встречался с людьми, которые говорят мне, серьезно, ни разу и не два. Встречался с людьми, которые говорят, я свободен от гордости, слава Богу. Говорит, что, но гордости у меня нет. Я говорю, родной мой, ты еще даже не был на том уровне, где гордость даже подступает. Гордости с тобой делать нечего. Вы все со мной здесь? Ей просто с тобой делать пока нечего. Как подрастем, увидим. И некоторые люди говорят, я свободен. Я говорю: о, родной мой, ты даже не знаешь, что ты говоришь. Закрой свой рот и молись Богу, чтобы это никогда в твое сердце не пришло. Потому что, когда тебя пихают и пнут, знаешь, когда тебя там обижают и там на тебя плохое говорят, знаете, как классно Богу служить? А когда тебе начинают десятки людей звонить, посылать письма, имейлы, присылать тебе карточки, постоянно благодарность за то, что вы существуете, подарки, вещи. И понимаешь, и серьезно, я так, мы так со Светой сидим, и я сижу: Света, что-то не то. Я говорю: ну как, ну я привык, что ну как, ну дайте хоть раз, ну. Я имею в виду, ну как, ну ради разрядки атмосферы. Ну как, Господь заботится, там, знаешь, я имею в виду, потом подцепят, и слава Господу, знаешь, ну все в норму приходит. Поэтому я благодарен Богу за его смиряющую ногу, понимаешь, и в общем все нормально. Вы понимаете, и смотрите, что получается. Когда в твою жизнь приходит успех, вот здесь-то и начинаются проблемы. Когда тебя начинают знать, когда к тебе начинают ездить, звонить за помощью, приезжать на молитву, делать что-то, и ты видишь, реально Бог тобой пользуется. Не просто, ты не шутишь. Ты реально можешь говорить, люди меняются, ты молишься, что-то происходит. Но опять, ты знаешь, это не твое. И вот здесь в нашей жизни должен вырисоваться баланс, родные мои. Баланс знания, что ты человек. Что ты ошибаешься, это, что это все не твое. Но это немножко другая тема, это о гордости, это совсем другой субъект, я его пока трогать не буду. Подрастем, поговорим. И смотрите, что получается. Как рождается вера, происходит ситуация. Потом, когда на фоне этой ситуации приходит боль. И когда приходит боль, приходит вера к совершению чего-то. Сразу скажу, что веру, родные мои, заиметь невозможно просто так. Сразу скажу вам, что вы не можете сейчас сидеть на лавочке, слушать меня и выйти отсюда все в вере. Все здесь. Я объясняю вам правильный принцип. Самое главное, с чего я начал. Господь, дай мне боль к тому, к чему ты хочешь видеть, чтобы я совершился, родные мои. Потому что когда вы начнете делать что-то своими руками, и этим не движет Бог, первая ситуация, первая подножка, первый плевок, он остановит всю твою жизнь. Вы слышите меня? Ты не сможешь двигаться, если за этим не стоит Бог. Бог двигает всегда тобой. Но я вам скажу, ради Бога, попросите у Бога, что вы должны сделать на этой земле. Для чего вы рождены на эту землю? Ваша судьба – это не просто проходить в этом костюмчике 70-80 лет, заиметь женульку, детишек, хороший домишку, машинушку, бизнесочек. Вы понимаете? И все. Я не хочу так жить. Если это все мое будущее, Боже, забери меня прямо сейчас. Я вам, я не знаю, вера. Я могу объяснить, вот как оно мной движет. Мне некоторые люди говорят, ты как этот, как, знаешь, энерджайзер зайчик. Going and going and going, знаешь, все уже там и бьют тебя, а ты going and going. Меня уже назвали несколько раз, как ты как энерджайзер зайчик. И ты постоянно going and going, смотришь, 5 лет назад going, год назад going, сейчас going, все равно going. Я говорю, я сам не знаю. Я хотел уже батарейки из себя вынять и остановиться. Он, Света, знает. Если хотите поговорить, какой я непоседа, с ней поговорите. Мэн, неделя я выть начинаю. Я говорю: Господи, я что-то сейчас сотворю. Или дай мне что-нибудь делать, или эту энергию куда-нибудь дену сейчас не туда. Я серьезно говорю, есть какая-то вещь, которая живет в твоей жизни, и она движет тобой. И я научился вот всю эту энергию, которая скапливается во мне день ото дня. Я знаю дело, в которое я иду. Я беру это и туда направляю. Да, дьявол атакует. Да, он пытается разрушить. Да, он пытается сделать подножку. Но у него ничего не получается. Все, что он делает, он пытается, и все. Господь наводит порядок, и мы продолжаем идти дальше. Родные мои, чтобы заиметь веру, не просто желание, родные, мы все здесь сидим с вами. Я могу сразу сказать, у нас у всех есть желание. Но далеко, родные мои, далеко не у всех есть вера, которая будет двигать тобой. И это именно есть изюминка христианства, родные мои. Объясните мне, какой силой двигался Павел? Через смерть, через тюрьмы, через грязь, через червей, через кораблекрушение, через побивание палками, через камнями побивали его. Объясните мне, что двигало этим человеком? Нормальный человек скажет: «I need a vacation на Хавайях». Вы понимаете, нормальный человек скажет: «Мне нужен vacation, мне нужен отдых. Мне надоели эти кирпичи, которые летают за мной постоянно». Нормальный человек скажет: «Мне надоело, это жизнь». Я, знаешь, я одному помазаннику, не буду называть его имя, я так просто задал вопрос. Я говорю: «Пожалуйста, объясните мне, почему успех ровно пропорционален лаже?» Вот идет успех, и двигается лажа сразу вместе с успехом. Ты здесь хочешь, здесь ты видишь покаяние стольких людей, и здесь же ты видишь... Думаешь: «Боже!» Господь говорит: ну, в принципе, люди, когда никуда не двигаются, у них нет ни того, ни другого. Понимаешь, у них нет ничего, у них нет ни этой вещи, ни той вещи. Потому что дьявол, мне Господь сказал, никогда не атакует то, что для него не опасно. Вы слышите меня? Знаешь, почему ты, я, мы все под атаками находимся в этой церкви? Потому что мы движемся куда-то, родные мои. Потому что мы хотим достичь чего-то. Я знаю за себя. Меня не удовлетворяет просто церковь, просто концертик, просто конференция. Я хочу, чтобы жизни, судьбы, нация поменялась, чтобы мы увидели с вами урожай, родные мои. Не маленькую горстку собрали там, знаешь, перетерли, сделали маленькую лепешечку, скушали, прославили Бога. Урожай! Массы! Огромное поле! Урожай, родные мои, только вместе мы можем это сделать. Я не хочу быть, знаете, как Владимир Ильич с шапкой на броневике. Но иногда так кажется. Меня уже и с ним сравнивали тоже. Я имею в виду, но я хочу просто, чтобы действительно вот в твоей внутренности что-то было. И просто так ты не можешь. Я не знаю, попроси у Бога боль. Когда я у Бога попросил боль, я вам честно скажу, никакая смерть, никакие атаки, никакая боль, раны, ничто не будет способно тебя остановить. Сразу скажу, людей, верующих, остановить невозможно. Невозможно. Это как я могу объяснить? Я никогда не учу вещи, которые я сам не прошел. Вы вообще о вере что-нибудь получаете сегодня? Получаете, имя? Значит, я правильно проповедую. Вы понимаете, что я хочу достичь до вас, как в моей жизни. Вера — это есть двигатель моей жизни. Я не могу вам объяснить. Вера, знаете, вот в прожилках. Вера же есть. Открыть кучу мест. У меня их море тут. Понимаешь? Но что есть настоящая вера? Я могу объяснить, как в машине стоит твой двигатель. И без него, если с двигателем какая-то неполадка, вы согласны, вы никуда не уедете. Я вам скажу, родные, это именно это для моей жизни. Как только я чувствую сбой в моей вере, сбой в моем направлении, сбой, я вижу четко, я начинаю кашлять, знаете, и останавливаться начинаю. Я вижу, что мне нужно починить что-то. Я начинаю молиться, и опять приходит эта картина. Опять я вижу эти церкви, опять я вижу эти платки, опять я вижу все эти вещи. Поверьте, я не против покрывал, я против системы. Вы слышите меня, родные мои? Система рабства, которая держит разумы наших жизней, наших драгоценных сестер и братьев. Я всю жизнь, я любил пятидесятников, сам пятидесятник, баптисты, прекраснейшие люди, харизматы. Еще лучше. Вы понимаете, что есть, я имею в виду, мне все нравятся. У всех есть свои плюсы и минусы. Все со мной. У всех! Не будем называть, у кого больше, у кого меньше, но у всех. Я имею в виду, у всех есть свои вещи. Родные мои, но самое главное, мы должны стать с вами христианами. Христианами! Людьми, о которых действительно сказал Иисус. Вы будете идти и совершать чудеса. Просто объясню вам, что такое вера. Когда вы действительно начнете молиться о вере, и кто-то вас действительно, я верю, что, может, большинство из вас доросло до этого. Не просто пришел домой, родные мои, сделал постирушку, пришел домой, посмотрел маленький ТВ, посмотрел там журнальчик, почитал книжонку, почитал, и весь твой денек и закончился. Я не хочу так жить! Я вам честно говорю, я когда смотрю на эту жизнь, меня воротить начинает. И говорю, Господи, я не знаю, или ты дал что-то не то, или выйми это, или сделай что-то. Я не знаю, чувствую себя как-то некомфортно. А Бог говорит, это именно твой самый большой плюс. Потому что если ты успокоишься, если тебе станет все комфортно, ты больше не сможешь двигаться. Родные мои, дискомфорт – это самое большое чудо, которое Бог мне дал. Потому что Он не дает мне остановиться и успокоиться. Как только я думаю, что мне нравится, здесь я опять вижу картину, которая движет меня дальше. Я так прошу Господа, Господь, измени что-то в нашей нации. Поменяй мышление. Сколько на лавочках наших церквей, родные мои, сидит потенциальных служителей и лидеров, родные мои. Вы совсем недавно сидели где? Кто в мире, кто в баре, кто на лавке, кто где? За этот последний год Господь вытащил всех вас, родные, и многих других. Я верю, что мы не просто так с вами Богом вытащены из этой трясины, амин. У каждого своя трясина, если это не грех, это какой-то другой, это другой момент, что-то другое. Родные мои, я просто хочу, чтобы в этом новом году, родные мои, который начинается сейчас, мы с вами действительно поменяли нашу стратегию, заботились обо всех. Действительно заимели эту веру, которая действительно сдвинет горы, родные мои. Вера, которая сдвинет горы. Мне нравится Иаков. Давайте откроем Иакова. Мне очень нравится Иаков. Это один из, если кто-то говорит, мой любимый, например, вот писатель, который писал, да, например, и апостол Павел, там Павел, я люблю за его особенность. Иакова, я честно скажу, я его люблю за его особенность. Когда ты читаешь послание Иакова, это просто молоток всегда бьет тебе прямо в темечко. Он вообще ни с кем не разговаривает. У него да-да, нет-нет. Павел обычно начинает так. Дорогие мои галаты, приветствую вас. И потом где-то на середине послания он там ломаки выписывает. Ну, кто знает, вы знаете, там коринфяне точно так начинается. Там вообще коринфяне лучше вас нет. Но это самое главное, чтобы не, знаешь, заинтересовать читать их. А потом дальше, и пошло. Понимаешь? И этот вообще у него никаких нет. Смотри. Смотри, что он пишет. Иакова 2 глава, 14 стих. Что пользы, братья мои? Иакова 2, 14. Что пользы мои? Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Смотрите, как Иаков расшифровывает веру. Вы знаете все, но я хочу прочитать и освежить в вашем разуме. Смотрите, что он имеет веру, а дел не имеет. Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Другими словами, что если у тебя, я могу конкретно подойти и тебе и сказать, покажи мне свою веру, покажи прямо сейчас. Реально. Покажи мне ее действиями, людьми, ситуациями, чем угодно. Покажи мне свою веру. Когда ты подойдешь ко мне, я уверен, что к служителям этой церкви кто-то из вас подойдет, конкретно сразу я могу вынять тебе и показать мою веру. Показать мою веру на многих вещах. Вера имеет конкретно, за веру можно взять, пощупать, с верой можно познакомиться. Привет, Вера. Привет, Надя. Понимаете, о чем говорю? Вера конкретно имеет, как вам сказать, вера имеет дела. Без дел веры не существует. И все, что мы с вами обманом занимаемся всю нашу жизнь, это Бог от этого ничего не имеет. Так и вера, если не имеет дел, сама, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам? Смотрите, делами. Отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего, видит, что вера действовала делам его. Вера содействовала делам его. И делами достигла совершенства. Вот это место и делами достигла совершенства. Другими словами, первые шаги твоей веры будут шаткими. Делами ты достигаешь совершенства, родные мои. Вера делами достигает совершенства. Еще раз скажу. Вера делами достигает совершенства. Первое дело твоей веры будет полууспешное. Будет много ошибок. много непоняток. Второе дело веры будет усовершенствование, будет лучше. Ошибок будет меньше, успеха будет больше. Третье дело веры будет еще лучше. Но самое главное, никогда не останавливайся. Веришь, делай. Я не хочу, чтобы меня зарыли. И на моем надгробном памятнике нечего было написать. Вы слышите меня, родные мои? Я не хочу, чтобы никто из вас умер. И на вашем надгробном памятнике, как часто я был на похоронах, просто приглашали то туда, то туда. Сейчас я вообще похороны ненавижу. Похороны, извиняюсь. Я был, знаете, лет 5, 6, 7 назад еще ездили на похороны. Я вообще похороны не люблю. Жена знает, я избегаю их как можно сильнее. Я просто не люблю смерть. И как я иногда едешь на похороны, да? И смотришь, хоронят человека. И стоят, знаешь, стоит пастор, стоит там, может быть, диакон, и мусолят что-то, потому что они не знают, что придумать насчет этой бедной бабушки и этого дедушки, этого молодого парня, который разбился в машине, и этой семьи, которая разбилась в автомобильной катастрофе. Вы все со мной? Они не могут ничего написать. Они говорят, такой-то брат, такая сестра, пусть их Бог благословит. Надеемся, что они, ну, мы увидимся, ну, слава Богу, похоронили. Я не хочу жить так, родные мои. Ты не хочешь жить так. Каждый из нас желает. Это не есть погоня за признанием, поймите, это не то. Признание можно добиться быстро, как угодно. Это есть что-то, что ты совершил в своей жизни, родные, вы понимаете меня? Что-то, почему тебя знают. Когда твое имя и твоя фамилия всплывает на языке у людей, что они вспоминают насчет тебя? Когда твое имя и твоя фамилия всплывает на языке у людей, что они слышат и знают насчет тебя? А знаем, болтун, сплетница, алкаш. Вы понимаете, родные мои, какое имя следует твоему оригинальному имени? Это и есть дела твоей жизни, родные мои. Вы заметили, как иногда клички... Помните, мы с вами все вышли из бывшего Советского Союза. Вы заметили, что клички, они настолько отображают твою натуру. Смотришь, вон, Серега, ты знаешь, о чем я говорю. Вот Серегу я люблю. Он, когда еще был там, по ту сторону, он людям давал клички. И он настолько давал клички, не смотрите на него, смотрите на меня. Он хороший, он благословенный муж Божий. Я имею в виду, здесь, ну как, мы в мире были, я сам давал клички, я уверен, и вы давали клички. Смотришь, знаешь, как это? Идет человек, я не знаю, сидим когда-то на рыбалке, кто-то проходит, еще со старой жизни, еще, знаете... И прыщ пошел. Я имею в виду, и ты, ну, смотришь, ну, прыщ, точно. Я имею в виду, ну, хоть ты, ну как, ну, ты уже кажешься, Господи, кто-то, ну, настолько подобрал кличку. Смотришь, кто-то идет, говорит, гля, шнобель. Смотришь, ну, шнобель, и все, ну, нос, вот. Знаешь, я имею в виду, что, ну, оно как-то, знаешь, как-то я имею в виду, вот клички, они прилипают обычно, ну, как, ну, правильно. И обычно, знаете, почему мы обижаемся на клички? Потому что они как колят нас, потому что оно что-то есть там, понимаешь? И оно такое, о, боже, знаешь, как нехорошо, обозвали тебя, или кто-то назвал тебя где-то, эй, шнобель, ты уже знаешь, это ты. И ты, о, боже, пусть они забудут это имя. Понимаешь, и оно как-то вот в таком все образе. Родные мои, когда мы приходим с вами в христианство, я эту кличку могу убрать, есть твое второе имя. Кто ты? Как знают тебя сейчас? Что изменилось в твоей жизни с прыща до вот этого момента? Как Бог преобразил тебя вот с той сферы в эту сферу? Родные мои, это только может сделать вера. Мы с вами должны достичь чего-то в нашей жизни, родные. Не уйти просто из жизни пустыми людьми. Церковь все день, смотрите, находится в обмане. Что нужно искать какой-то специальной воли Божьей, специальных откровений. И так сатана лжет церкви всю жизнь. Так сатана лжет церкви всю жизнь, что ты не готов. У тебя еще чуть-чуть не достает таланта. Ты чуть-чуть еще не домолился. Чуть-чуть не допостился. И оставляя всю церковь в бездействии всю жизнь. Вы слышите меня? Да мне все равно, что у меня не хватает, может быть, немножко там речи, немножко не хватает там знаний. Я накоплю это все. Когда мы с вами поступаем на работу, и там написано, что не надо никакого экспириенса. Ты попадаешь туда, и ты начинаешь потихоньку учиться. Родные мои, это и есть христианство. Христианами не рождаются на эту землю. Вы все со мной? Христианами становятся люди, которые искуплены кровью Христа, становятся христианами. Христианство есть, это есть постепенное становление личности твоей. Ты преображаешься в Иисуса Христа и тем, кем Он создал тебя. Пожалуйста, не остановите процесс Божий в вашей жизни. Мне так тяжело, когда люди иногда сидят в церквях. Я не хочу, знаете, я вообще, ну, не... Я неизвестен тем, чтобы опускать других людей церквя. Я никого не хочу обидеть. Но знаете, как тяжело смотреть, когда сидит недалекий пастор. Человек, у которого нет мечты, нет сердца, нет жажды. И у него огромная церковь. Родные мои, я вам сразу скажу, эта церковь никуда не пойдет. Вы все со мной. В мире даже есть пословица: какой поп, такой и приход. Я вам серьезно говорю, родные мои, вы должны заиметь сердце. Попросите у Бога в этом году: Господь, открой мне то, для чего я живу. Если ты молитвенник, это будет в твоих венах течь. Ты не сможешь не молиться. Сразу скажу, как тебе сказать, что для чего ты призван, то есть вера, для чего ты вообще рожден. Ты от этого будешь получать огромное удовольствие. Я не мучаюсь, когда я стою за кафедрой. Я похож вообще на мученика? Но, аминь. Понимаете, я не страдаю, я не говорю: окей, братья и сестры, помогите мне. Ой, забыл. О, Боже, что тебе... Но, я на своем месте. Мне что, сейчас поехать к вам в гости чай пить? Что здесь стоять? Абсолютно. Некоторые люди говорят, они только выходят, у них коленки стучат, у него слабость какая-то приходит, знаешь. И он бедный, знаешь... Понимаешь, я понимаю, но не твое место, ну, что сделать. Другие стоят, где-то может выйти в обществе, но остать там за гитару, или за клавиш, или за микрофон. О, это мое, это мне нравится, вот, чувствую мое. Понимаешь, найди свое. Что сразу, если ты стоишь и мучишься, это не твое. Ты будешь получать заряд от этого. Музыканты, не так ли, когда вы играете, вы же получаете заряд и помазание от этого, амин? Вы получаете, конечно, когда музыка отлажена. Аминь. Я не буду вдаваться в подробности. Потому что, когда она не отлажена, там кто-то тянет ноги, как говорит, да? В чем-то, то ты, понимаешь, это как-то все, как-то пробуксовками идет. Это уже не то. Я имею в виду, ты получаешь удовольствие. Это твое. Пожалуйста, родные мои, найдите свое в этом году. Найдите свое в этом году. Попросите у Бога боль, которая не остановится до тех пор, пока вы не исполните волю Божью для вашей жизни. Что бы это на этом этапе не было, спасение твоих родственников, добейся этого. Стань в пролом и скажи: до конца этого года моя семья будет спасена. Мне нравится высказывание Сизара Кастеланоса, основателя ведение G12, которому Господь дал ведение G12. Он молился за своего брата около, я, наверное, скажу, 14 лет. И брат все не хотел приходить к Богу, каяться. И он в один прекрасный момент стал злой на Бога. Он начал стучать кулаками по полу и говорить: «Бог, я столько лет молюсь, почему мой брат не спасен?» Он ему ультиматум сказал. Другими словами, на Бога накричал. Бог ему с неба накричал. Он говорит: что? Почему до сих пор твой брат не спасен? Он ему сказал. Он говорит: я ничего себе. И он говорит: я поменял ход моей молитвы. Я стал в пролом и сказал: дьявол, мой брат принадлежит Иисусу. И через 2 месяца он был в церкви, покаявшимся. Родные мои, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Что ты хочешь видеть достигнутым в своей жизни в этом году? Стань в пролом, как будто это единственная вещь в твоей жизни, и ты добьешься этого. Сосредоточься на этом, как будто на единственной вещи в твоей судьбе, и ты увидишь, Бог даст тебе ее. Когда ты к этому так относишься, ну, может быть, когда-нибудь, никогда, запомни, никогда эти люди не достигали и не достигнут ничего в своей жизни. Люди, которые вгрызались зубами, как бульдог, и говорят, не отпущу, пока не благословишь. Люди, которые действительно говорили, Боже, я не хочу больше, я не могу смотреть на разруху моей нации. Я не могу смотреть на разруху церквей, молодежи, семей. Подними нас, Иисус. Родные мои, я даже не знаю, знаете, я не знаю, как я себя чувствую. Я вам сейчас объясню, как я себя чувствую. У меня есть маленький чемодан. И один раз, когда я летел куда-то на конференцию, я не помню куда, и мне нравится этот чемодан. Он небольшой, он такой вместительный. И я в этот чемодан захотел вместить очень много вещей. Все. И бритву, и зубную щетку, и вещи мои, и полотенце, и все. Он маленький. Я на нем и прыгал, и становился, и я его и бил, и сидел, и, знаете, и разглаживал его. Ну, мне он так нравился, но я не хотел. Мужчины могут меня понять. Я не люблю большие сумки. Не люблю. Я имею в виду, я люблю много вещей, но сумки не могу. Я люблю, чтобы оно все в карман вместилось, закрыл и пошел. Потом распечатал, все разложил. Так не бывает. У меня жена, наоборот, полдома со мной выезжает обычно. Полдома, на кемп едем. Боже, а это зачем? Пригодится. И знаете что? Все пригодится потом. Я сам удивляюсь, как все работает. Сначала с ней воюю, а потом благодарю. Ну, это наша жизнь, это наша жизнь. Okay? И как я себя чувствую? Я чувствую себя, как вот этот чемодан. И знаете, и я все-таки, ну, у меня получилось забить туда все, что я хочу. И он у меня получился между треугольного квадратного, он у меня такой овальный получился весь. Овальный дипломат. И знаете, когда я пришел, и когда я приехал, и я на кнопки нажал, он у меня... Он взорвался, я думаю... Понимаете, я имею в виду, буквальный взрыв был. Одна у меня так щелк, отошла, и он так... Знаешь, такой, я думаю, о-о. Вторую так... Знаешь, и все, вылетело все. И все так... Знаешь, вот так вот, все, и на кровати у меня так и осталось. Я не знаю, как я его потом назад туда вложил, это особое откровение. Но я чувствую себя вот так, как чемодан, в котором набито много-много. И я хочу, чтобы кто-то нажал на эту кнопку. Вы понимаете, я не знаю, как вам даже объяснить. Знаете, когда Бог в тебя трамбует, и ты чувствуешь себя на служениях, как вот чемодан, и ты хочешь бухнуть, и ты как бы, ну, напрягаешься. Ну, я верю, что придет это время, мы бухнем. Вы понимаете, я имею в виду, что Господь, Он сделает что-то в нашей нации большое, амин. Я верю, что Господь соберет таких тоже чемоданов несколько вокруг, и мы все откроемся, аллилуйя. И я верю, что пробуждение придет. Я верю, что Господь действительно, знаете, зарядит нас чем-то, что-то будет, мы будем наполнены. Ты будешь переполнен Божьими откровениями, переполнены Божьей славой, и Господь изменит что-то в нашей жизни. Амин, Ранды. Пусть вас Господь благословит. Вы взяли что-то для себя сегодня. Я хочу вам сказать, родные мои, достигните веры. Как только вы поймаете это, знайте, ваша жизнь уже совершилась. Вы просто будете идти по накатанной сфере. Вы просто будете двигаться по накатанным вещам. Ты уже попал на рельсы. Все, что сейчас нужно, просто ехать. Я чувствую, как я просто еду. Да, я знаю, что я еще не доехал. Но, родные мои, я прошу вас. Встаньте на свои рельсы в этом году. Найдите свои рельсы. Узнайте, для чего вы созданы. Не пробовали, попробуйте что-то. Как я могу знать, в ресторане вкусное это или невкусное, пока я на вот этой, знаете, маленькой палочке не втыкну и в рот не возьму. Попробуй. Не бойся. Попробуй себя в этом. Я вам говорю, с молитвой и с постом Бог укажет тебе, где твое место. И ты не умрешь пустым чемоданом. Ты не умрешь, и на надгробной доске просто скажут, хороший человек был. И через год даже никто к тебе не придет. Когда ты уйдешь из жизни, люди будут скучать за тобой, потому что ты что-то значил в их жизни. Вы слышите меня? Ты что-то значил. Давайте будем что-то значить в этой жизни. Давайте попросим Бога. Давайте сейчас все встанем.